Так умудрил бес на погибель человеком и наипаче православным христианам, и, налив складницы и дади человеку тому, и посла его к царю, яко дары честны, и по времени созва царь вельмож своих, и начал дивитися, каково сие есть питье, и, наливая чашу, и испиша царь, и потом дади вельможам своим, и быше веселы, и на чаше человека того дарите, чего ему не взыди, и глаголоше царь человеку тому. Кто тебе указал питье сие сотворите? Человека того ко мне пошли, и аз дам ему полцарства моего. А бес пойди тогда в свое место и поклонися сатане, и сказай ему все подробно, како сотворил пьяное питье, и человека к царю его отпусти, яко дары честны. Рад бысть сатана вельми, наипаче дивитеся, и дади ему сатана в почесть на помощь 300 бесов к опьянству людей пригонять и наипаче православных христиан. И бысть честен и велик той бес у сатаны. Человек той, коего бес научи делать и пьяно вино, прииди от царя на прежде реченое место, и, не обрета беса, возвратися скоро к царю. Не вем, царь, откуда человек, еси пришел и камо ушел. Не скорби, царь, о сем, аз умею зелье это сотворите. И бысть той человек первый у царя в палате с вельможами и друг царю. Разнесеся то пьяное питье в Кесарию и Литву, и по всем царствам и странам, и потом же кончину века сего и к нам в русскую страну на погибель душам христианским и на муку вечную. Потом прииди в русскую страну злая брань матерная на осквернение земли и воздуха. Затем прииди в русскую страну антихристово питье сухое. Запись Адамова. Вот уж хорошо не помню, за что Адам дал черту карту на себя и на весь род человеческий. За жену ли? Или за землю? Кто говорит, что будто он дал карту за жену, когда она была больна, и черт вылечил ее? А кто говорит, что дело это было так? Раз пахал Адам, а к нему подходит черт и говорит: «Адам, не дам тебе пахать землю, если ты не дашь на себя и потомство твое запись в том, что пока человек жив, будет богов, а умрет — будет мой». «А почему так?» — спрашивает Адам. «Потому что земля не вся Бога. Одна половина его, а другая — моя». Адам хорошо этого не разобрал, да и дал черту запись, чтоб он не отымал от него пашни. Вот черт и побежал с карты Адамовой и спрятал ее под камень в реке Иордане, чтоб ее никто не отыскал и не отняли б от него Адам с людьми. С тех пор Адам и все люди Христа должны были после своей смерти идти в ад под власть черта. Хорошо. Родился Христос и пришел на Иордане креститься. Господь стал на тот камень, под которым лежала Адамова карта. Камень сдвинулся с места, и карта очутилась под ногами Господа. А тут в ней и вся запись стерлась. И уничтожилась карта. И не по чем было больше Черту удерживать в аду Адама с людьми —